Щеки румянила заячьей лапкой, душками брови чертила на лоб. Мысли о нем лились патокой сладкой, сердце стуча перешло на галоп. Нету сумлений и нету обману, эту любовь мы должны сохранить. Быть промеж нас непременно роману, только при нем хоть платок обронить. Вот он в дворянской фуражке проходит, в светлой крылатке он статный такой. Рядом со мной вдруг перчатку находит, или платочек никчемный какой. Скажет: пардон, это вы обронили, о, сильвупле, разрешите поднять. Вы меня, впрочем, ужасно пленили, встретиться б надо нам нынче опять. Завтра ж пред ваши пресветлые очи я, говорит он, предстану как тень. Вашим покорным слугой хоть до ночи буду при вас непременно весь день. Острую шпагу с собой он приносит, рьяных соперников страсти унять. Чести всю ночь у дверей слезно просит, мой будуар от врагов охранять. Сил больше нет, лишь мечты да усталость. Может, надежду пора схоронить? Сколько ж платков и перчаток осталось? Нечего больше уже обронить.